Дзя Цяну и Дзя Юню, она осталась недовольной, хотя ничего не сказала. Проводив отца, девочка стала жить вместе с Пин Эр. Фын Эр и Сяо Хун сразу после смерти Фын Дзе пожелали уйти. Первая попросила отпуск, а вторая сослалась на болезнь. Пин Эр хотела взять в дом какую-нибудь девочку, которая могла бы быть подружкой для Цяо Дзе, и помогать ей. Пин Эр по хозяйству. Она перебрала всех девочек, оставшихся в доме, и остановилась на Се Луань и Сы Дзе, прежде бывших любимицами матушки Дзя. Однако Сы Дзе вышла замуж и уехала, а Се Луань тоже была просватана и со дня на день должна была переехать в дом мужа. Узнав об этом, Пин Эр отказалась от своего намерения. А сейчас расскажем о том, как Дзя Юнь и Дзя Цян, проводив Дзя Ляня, явились повидаться с госпожой Син и госпожой Ван. Почувствовав себя хозяевами, они стали жить во внешнем кабинете. Они постоянно скандалили со слугами, а иногда приводили своих приятелей и устраивали попойки. Дело даже дошло до азартных игр, но женщины, не выходившие из внутренних покоев, ничего не знали об этом. Однажды к ним пришли Ван Жэнь и старший дядя Син. Веселая бесшабашная жизнь, которую вели Дзя Юнь и Дзя Цян, понравилась им, и они зачастили во дворец Джунго под предлогом, что будут помогать присматривать за домом. На самом же деле они устроили во внешнем кабинете целый притон, где играли на деньги и пьянствовали. Наиболее старательных слуг взял с собой Дзя Джен. Другие уехали с Дзя Лянем. Таким образом, дома остались лишь сыновья да племянники из семей Лай и Линь. Все они привыкли жить за счет родителей и не разбирались в хозяйстве. Так как старшие уехали, они, как говорится, были конями без узды. Если Дзя Цян и Дзя Юнь толкали их на дурные поступки, они все делали с радостью. И во дворце Джунго пошли такие беспорядки, что никто не мог понять, что происходит. Дзя Цян вознамерился вовлечь в свою компанию Бао Юя, однако Дзя Юнь вовремя удержал его. «Бао Юю не суждено жить такой жизнью. Не трогай его», — сказал он. «Когда-то я подобрал для него замечательную невесту. Отец девушки служит сборщиком налогов, владеет несколькими ломбардами, а сама девушка красивее небесной феи. Я написал ему об этом письмо, но судьба не дала ему счастья». Тут Дзя Юнь умолк, огляделся и, убедившись, что поблизости никого нет, продолжал. «Ведь он уже давно связался с Бао Чай. Разве ты не слышал? Да потом это Линь Дай Юй. Кому неизвестно, что она умерла от тоски по нем? Но это все ерунда. У каждого своя судьба, и она предопределяет, кому с кем сочетаться брачными узами. Из-за того письма Бао Юй возненавидел меня. Он подумал, что я хотел его сосватать, потому что меня кто-то подкупил». Дзя Цян закивал головой. Слова Дзя Юня убедили его, и он отказался от своего намерения. Надо сказать, что ни тот, ни другой не знали, что после встречи Бао Юя с монахом Бао Юй хотел разорвать нити, связывавшие его с бренным миром. Однако он не осмеливался заявить об этом в присутствии госпожи Ван и только стал чуждаться Си Жэнь и Бао Чай. Молодые служанки пытались заигрывать с ним, не догадываясь о его состоянии. Но Бао Юй совершенно не обращал на них внимания. Он также не заботился о домашних делах. Госпожа Ван и Бао Чай все время уговаривали Бао Юя старательнее заниматься. Он делал вид, что занимается, но мечтал, чтобы поскорее явился Хэшан и увел его в страну